Глава 9. Поиски. Какое-то время девушку все еще колотило от озноба. Поэтому первым делом заварила себе чай с чабрецом, завернулась с головой в плед. И когда мысли более-менее устаканились, открыла ноутбук и принялась рыскать в интернете в поисках чего-то полезного, что можно связать с пленницей в подземелье. Google подсунул разнообразные картинки с казнью, какие-то статьи, еще что-то там, что совершенно никак не помогло продвинуться дальше. Знать бы, что искать, век-то хоть какой. Вдруг пленница явилась во сне из прошлого, а может, дело и вовсе не в этом. Что, если бедную девушку пытают в настоящий момент, и она остро нуждается в помощи? От последней мысли Ариану передернуло. Спустя 3 часа, когда покрасневшие глаза упрямо слипались и отказывались фокусировать взгляд на очередной статье, а рот разрывался от зевоты, она предприняла последнюю попытку забить в поисковике «Долина Кобылянская». Глаза уловили поросшую молодой изумрудной травой долину, окруженную с разных сторон скальными великанами. Прилегла на кровать, подперев голову рукой. В какой-то момент глаза сомкнулись, и Ариана отдалась в плен грубых щупальцев сладостного сна. В серо-голубых глазах отражалось спокойное море, нежесть в теплых лучах солнца, сменившаяся грозным штормом и тяжелыми свинцовыми облаками. Эти глаза хамелеоны проникали в душу, выворачивали ее наизнанку, беспощадно что-то в ней выковыривали, причиняли почти физическую боль. Один взгляд, и ты уже в плену, не в силах пошевелиться. А потом лицо стало отдаляться, расплываться, искажаться рябью, пока на месте красивого мужчины не появилась уродливая и скучная пустота. «Я тебя никогда не забуду!» Слова с трудом вырвались изо рта. Звук получился сиплым, глухим, почти бесцветным. Отчаяния больше не было. Нет, она смирилась со своей участью. «За все нужно платить. Мы в ответе за каждый поступок». Вспомнились затертые до дыр в памяти слова, как какая-то мантра. Ведь знала, что может произойти, идя наперекор давно спланированному, когда вместо долга выбрала счастье и поставила себя на первое место. Предательница, вот как ее называли за спиной. А потом помост и отяжелевший приговор, способный убить одним осознанием дальнейших мучений. Ей так и не сказали, какой именно будет казнь. Решили помучить догадками, чтобы свихнулась. Но держаться из последних сил помогало лицо. То самое родное с глазами-хамелеонами, в которых тонешь с улыбкой на устах, погружаешься в сладостную негу. «Скоро мы будем вместе». И снова шаги, и несколько человек направляются к ней, а она уже знает, что будет дальше. Улыбнулась, принимая скорую смерть. Пора уже покончить с мучениями. Ариана заорала так громко, что услышала свой полный отчаяния, страха и ужаса крик. В стены и по батареям яростно стучали соседи. Видимо, крик был долгим и многих разбудил. А она что, специально, что ли? Темнота за окном подсказала, что сейчас ночь, и до рассвета еще несколько часов. Телефон подтвердил догадку. 3:25 утра. Ариана накрылась с головой одеялом, будто так могла спрятаться от этого наглого вмешательства в ее голову, куда упрямо лезли настырные мысли. Бросить вызов, вызывающим панику снам, попытаться вздремнуть, расслабить тело, но как бы она ни старалась, а бестолку провалялась на кровати. Покинув ложе царских снов, принимая факт, что больше не уснет и бессмысленно вот так лежать и ничего не делать, встала с кровати, почистила зубы, переоделась в велюровый спортивный костюм, заварила себе чашку ароматного с нотками корицы кофе, чтобы взбодриться. Дождалась, пока ночь уступит место дружелюбному утру, обещающему благостные события, и снова отправилась на долину. Сперва она удивилась, что в 8 трасса уже так загружена. А потом вспомнила, что это нормальная практика по воскресеньям. Кто едет жарить шашлыки на гриле, кто надышаться свежим воздухом в горах и размять кости. Большая часть машин линии тянулась в ту самую долину, куда держала путь Риана, что ее совершенно не радовало. К счастью, большинство проехало мимо, и свободных мест на парковке оказалось предостаточно. Так что она припарковалась возле деревянной беседки с лавкой, а потом поплелась вниз, приветствуя деревья-пики, осторожно ступая и глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться и кубарем не покатиться к самой долине. Под ботинками хрустели сухие ветки и скрипел снег, а когда заблестела корка льда, Ариана прикусила от отчаяния губу. Что ж, похоже, придется садиться прямо на лед и съезжать с горки, прощаясь с курткой. Иначе никак. Или испорченная одежда, или перелом ноги, а может и двух. Она съезжала вниз и в какой-то момент даже завизжала от восторга. Лежа на спине, видишь лишь набухшие облака, которые проносятся перед глазами с огромной скоростью. Тебя крутит, и твоя голова уже там, где еще секунду назад были ноги. Это и пугало, и одновременно впечатляло, пробуждая в памяти давно забытые воспоминания из детства, когда точно так же неслась с горки вниз. Тогда казалось, что сейчас врежется в поворот, расшибет башку или сломает себе руку, но, к счастью, обошлось. Отряхнувшись от липкого снега, который время от времени попадался на пути, она направилась к заветному месту. А когда перед ней, в точности, как на фотографии из интернета, показалась долина, защищенная скалами-великанами, окутанная прекрасной белоснежной жемчужиной, замерла на месте, желая запечатлеть в памяти этот момент. Осмотревшись и поняв, что вокруг никого, кроме нее, нет, бездумно пошла вперед, не понимая, что именно Оля хотела сказать своим посланием. Будет смешно, если на самом деле эта записка никакого отношения к делу не имеет. Вдруг эта бумажка выскочила из какой-нибудь тетради и по ошибке оказалась на столе. Но стоило пройти вглубь, наткнувшись на величественные и массивные скалы, как до нее начал доходить смысл записки. Именно в этой долине умерла Инна, только непонятно, где конкретно. Оказалось, что можно гулять по ней несколькими маршрутами, и не факт, что за день обойдешь ее всю. Само место преступления Ариана не нашла, сколько бы ни искала. Когда желудок затянул протяжный куплет, мысленно обругала себя за то, что не взяла с собой в дорогу что-нибудь перекусить, учитывая, что завтрак пришлось пропустить. Девушка еще раз окинула взглядом непередаваемой красоты находку, куда, несомненно, приедет еще не один раз, а потом поплелась обратно к машине, осознавая промах своей операции. Опять ничего, ни малейшей зацепки, будто сны и все случившееся с девушками – плод ее разыгравшегося воображения. Злость на эти проклятые сны, будь они неладны, и на себя из-за зря потраченного времени стала топливом для тела. Ариана нашла обходной путь, чтобы добраться до парковки, и ноги кое-как дотащили ее до машины с горьким привкусом поражения во рту, отчаяния и осознания, что пока она занимается какой-то чепухой, все девушки, которым приснился этот же сон, пропали, и, судя по всему, в живых осталась только она. Ехать домой не хотелось. Вместо этого Ариана направилась в центр города, чтобы что-нибудь перекусить, иначе капризный от голода желудок прилипнет к спине.